16. Начало лета выдалось холодным. Роза носила свитер и плащ и постоянно терла руки друг от друга, потому что они мерзли, как зимой. И сдача экзаменов стала для нее настоящим мучением. Отопления нет, согреться невозможно. А сидеть 4 часа и думать над сложными вопросами, от которых зависит пусть и не вся жизнь, но ощутимая ее часть, когда не чувствуешь от холода пальцев ног, так себе удовольствие. Закономерно, что ее организм быстро стал сдавать позиции и с треском проиграл схватку с вирусами. Из-за холодов Роза 2 дня провалялась в постели с насморком и головной болью. Когда, наконец, 2-й экзамен из 4 был написан, и Роза вышла из школы вместе с Люсей. Она сказала ей: «Я боюсь, что завалила все. Мне так хотелось поскорее сбежать из этой морозилки, что я писала быстро и ничего не перепроверяла. Сопли эти еще отвлекают. Надо же было заболеть». «Все нормально будет», — отозвалась Люся. «Что делать будешь вечером?» «Заниматься. Английский сдаю уже в эту пятницу. Хочу доучить все, что не доучила. Я о тебе вообще кое-что рассказать хотела. Мы в прошлый раз с Митей вместе с английского шли. Вам же не по пути. Я к репетитору по математике. Так вот, мы с ним шли, и я его донимала тем, что он тебе сладости дарит, мороженки покупает, гематогенки». Роза болезненно чихнула и поморщилась. «Ну и зачем?» «Да просто он очень забавно смущается. Я говорила, что просто по доброте душевной их не покупают. Он отнекивался типа просто так. А потом сказал, что еще и подарок тебе на 8 марта подарил. Тут я ему говорю: ты ведь не всем девочкам подарки даришь, а только ей, потому что она тебе нравится. Он покраснел, Роза, прямо залился краской, как яблочко. Но сказал, что нет, не нравишься. А я ему говорю, что так тебе и передам, что ты ему не нравишься. Он покраснел еще больше. Можешь себе представить этот помидор?» И попросил, чтобы я сказала, что все наоборот. Роза шла и смотрела себе под ноги, изредка шмыгая носом. Что за бесчувственное и бестактное создание это Люся? «Послушай», — спросила подруга чуть серьезнее, «а что было бы, если бы он был чуть старше?» «Я влюбилась бы в него сразу же», — честно ответила Роза. «Мама всегда говорила, что любви нет. Она вот живет с отчимом только потому, что ей так спокойнее. Вдвоем легче, чем одной». Люся вдруг стала серьезной, немного помолчала, а потом сказала: «Знаешь, Митя так говорил тогда, что мне аж завидно стало». «Я ему очень сочувствую», — ответила Роза. Она правда понимала Митины чувства. Она и сама находилась ровно в такой же ситуации, что и он. Только ей, в отличие от него, не хватало смелости сделать свои чувства заметными для того, к кому Роза их испытывала. Он после нашего разговора еще сказал обреченно: «Где я и где она?» И поднял взгляд к небу, — сказала Люся. «Это было так красиво. Ты, пожалуйста, не обижай его». Роза ответила, что, конечно, не будет. «Вот правильная политика», — улыбнулась Люся. «Я ее всегда вела. Я бы не смогла, как ты». «Почему? Я же равнодушна. Мне несложно делать вид, что ничего нет и что я ничего не замечаю. У меня в программе заложены выяснения отношений, даже не своих». Роза кивнула и еще раз шмыгнула носом. Люся взяла подругу под руку, и они направились к остановке. Последнее время отношения их заметно выровнялись. Разочарование со временем померкло, а новые приятные воспоминания с Люсей появились, заглушив размышления о том, что, может быть, их с Люсей дружба себя изжила.